Это последние слова моего отца, занесенные в бортовой журнал. Остальные страницы вырваны. Я тоже сижу в ракете и читаю, как кто-то другой, то есть он, сидел в ракете и летел. Значит, он сидел и летел. А я тоже сижу и лечу. Так кто же, собственно, сидит и летит? А вдруг меня-то как раз и нет? Но бортовой журнал сам себя не может читать. Значит, все-таки я существую, раз читаю его. А если все вокруг подставное, вымышленное? Странные мысли. Допустим, он не сидел и не летел. Но я-то по-прежнему сижу, летя, то есть лечу, сидя. Это полностью достоверно. Так ли? Всего достовернее то, что я читаю о ком-то, кто сидит и летит. А вот насчет моего собственного сидения и полета, как в этом удостовериться? Комнатка обставлена довольно убого. Не комнатка, а каморка. Должно быть, на средней палубе. Но на чердаке у нас была точно такая же. Впрочем, достаточно выйти за порог, чтобы убедиться, иллюзия это или нет. А если все же иллюзия, и там ее продолжение, значит, решающего доказательства нет? Ни за что не поверю. Ведь если я не лечу и не сижу, а только читаю о том, как он летел и сидел, причем на самом деле и он не летел, то значит, я иллюзорно воспринимаю его иллюзию. То есть мне кажется, что ему что-то кажется. Или, может, мне кажется то, что кажется и ему. Допустим. Но ведь он писал еще о чужаке, который летит верхом на метеорите. С тем, пожалуй, дело хуже. Мне кажется, что ему казалось, будто бы тот сидит верхом. А если тому тоже только казалось, тут уж никто ничего не поймет. Голова разболелась, и снова, как вчера, как позавчера, лезут в голову мысли о епископах, о фиолетовых сутанах, о сизых носах, о фиалковых очах, голубом Дунае и лиловой телятине. Почему? И знаю, что в полночь, когда я прибавлю скорость, буду думать о глазуньи с большими желтками, о моркови, о меде, о пятках тети Марии, как в прошлую и позапрошлую ночь. Ах, понял! Это феномен смещения мыслей. Сперва в ультрафиолетовую, а потом из-за разлития желчи в инфракрасную область спектра, психический эффект Доплера. Очень важно. Ведь это и есть доказательство того, что я лечу. Доказательство, основанное на движении. Демонстратио экс моту, как говорили схоласты. Значит, я и вправду лечу. Так. Но ведь кому угодно могут прийти в голову яйца, пятки, епископы. Это не строгое доказательство, а лишь допущение. Что же остается? Солипсизм? Только я один существую, никуда не летя. И значит, не было ни Анонимуса Тихого, ни Эстебана, ни Святомира, не было Бартоломея, Евсевия, Космоциста, и я никогда не лежал в ящике отцовского секретера, а отец никогда не летел, оседлав деда Арабеуса? Нет, невозможно. Не мог же я просто из ничего извлечь такую кучу людей и семейных историй. Экс нихило нихиль фит. Из ничего ничего не возникает. Выходит, семья была. Она-то и возвращает мне веру в мир и в этот полет с его неисповедимым концом. Все спасено благодаря вам, мои предки. Скоро я вложу эти исписанные странички в пустой кислородный бочонок и брошу за борт в пучину. Пусть плывут они в черную даль, ибо навигаре несцессе эст, а я, который уж год, лечу и лечу.